Лизавета и Танька не виделись почти 2 года, хотя и переписывались иногда. Но в письмах всего не расскажешь. С отъездом Таньки жизнь у Лизаветы пошла неважная. Виктор, выйдя из больницы, повел себя странно. Не пил совсем, угрюмо ходил на работу, угрюмо возвращался, механически делал работу по дому, на жену не смотрел, на слова ее не отвечал, спать уходил на печку, прежнее Танькино место. Когда до родов оставалось меньше месяца, он неожиданно исчез, без записки, без слов, взяв из дому только деньги, свой паспорт и трусы с майкой. В последний раз его видели на вокзале. Он брал билет до Москвы. Лизавета, отекшая, с огромным животом, все глаза выплакала. В сентябре родился Петенька. В октябре Лизавета подала в розыск на развод и на алименты. Петенька родился слабым, со скрюченными ручками и ножками, с огромной головой. Поначалу Лизавета надеялась, что это скоро пройдет, новорожденные все такие. Но ручки-ножки не распрямлялись, тельце оставалось худым, Петенька не держал головку, не фиксировал взгляда, плохо брал грудь. Лизавета пошла по врачам, и в Новгород ездила, и в Калинин, не говоря уже про Валдай. Сначала Петеньке поставили страшный диагноз – водянка головного мозга. Потом этот диагноз сняли, но другого определить не смогли. Наконец, ей выдали направление в Ленинград, в клинику профессора Юзовского. Она приехала, положила Петеньку на обследование и приготовилась по своему обыкновению сутками дежурить возле ребенка. Ей запретили. Днем она ходила за Петенькой, прибиралась в палате и в коридоре, разговаривала с врачами, с сестрами. Ночевать же ехала к Таньке в общежитие возле площади Тургенева. Танька так изменилась, что и назвать ее Танькой было уже неловко. Она вся как-то подобралась, постройнела, сбросила детский жирок и стала красиво обворожительна, хотя явно не в русском былинном стиле. Зеленые глаза сделались еще больше, четче стал овал лица, обозначилась тонкая талия, густую косу сменила модная стрижка, градуированное каре, на ногтях появился маникюр, на губах помада, в словах, жестах и манерах уверенность и взрослая четкость. От провинциального говорка остался лишь легкий след. Последнее немного удивило Лизавету. В речах Таниных товарок, хотя многие из них прожили в Ленинграде значительно дольше Тани, нет-нет, да и проскальзывали родимые «Копеецкое», «Худое», «Таково». А каждая фраза завершалась протяжным привизгом. По глазам, по манерам, по движениям, по говору, по тысяче всяких мелочей, подмечать которые могут только женщины, Лизавета поняла: у сестры есть мужчина. Намного старше ее, культурный, солидный, наверняка женатый, папашка. Лизавета сидела за столом вместе с Таней и ее соседками по комнате, невзрачными скромницами, Олей и Полей, пила чай с покупной ковришкой и ей самой привезенным вареньем и с тревогой смотрела на сестру. Чутье нисколько не обманывало Лизавету. Именно такой он и был, ее Женя. Землячка Настасья, хитрая и пройдошистая бабюшка, с крашеной халой на голове, встретила Таньку неприветливо и отправила бы ее во свояси прямо с порога, если бы не сообразила, что тут можно поиметь свой интерес. Николай, Настасьин муж, работая на перспективу, не выписывался из комнаты своей матери, жестокой и деспотичной старухи, которую полгода назад хватил удар. Старуха обезножила и тронулась умом. Обратно в больницу ее не брали, а в дом престарелых записали только на январь. Танька подвернулась очень кстати. Пускай эта фифела деревенская походит за свекрухой за угол и харчи, которые, естественно, будет сама же и покупать на старухину пенсию. А там поглядим. Старуха жила на проспекте Карла Маркса в жуткой ободранной коммуналке без ванной. Вместо «здрасте» она заявила Таньке: «Сонька, я ссать хочу». Так началась Танькина каторга. В музыкальное училище Таньку не приняли. Увидев, что она смотрит на нотный стан, как баран на новые ворота, члены комиссии переглянулись, пожали плечами и предложили подучиться и приходить через годик. Зимой старуху свезли, наконец, в богадельню. Танька, прекрасно понимая, что теперь Настасья немедленно выдворит ее из комнаты, заранее подыскала себе работу с лимитной пропиской. Она устроилась маляром-штукатуром в строительное управление. Работа была тяжелая и изнурительная, но Танька никогда не гнушалась работы. Она без особого труда затаскивала полные ведра на самую верхотуру, ловко и быстро орудовала соколком или кистью, и при этом все время пела. После кошмарных месяцев, проведенных со старухой, новая жизнь казалась ей волшебной сказкой. Начальство скоро обратило на нее внимание и наметило через годик поставить эту работящую и непьющую девочку на бригаду. Правда, в эту же зиму она простыла и охрипла, голос довольно скоро вернулся, но сделался тише, глуше, с хрипотцой. После работы у нее хватало сил помыться, переодеться во что-нибудь нарядное и побежать с девчонками в кино, в кафе. На танцы она сходила только раз. Единственный нормальный парень стоял у входа с повязкой дружинника и в танцах участия не принимал. А остальные были пьяные, расхристанные, наглые, лузгали семечки и плевали прямо на пол. С видом победителей они прохаживались перед нарядными девчонками, которых было намного больше, раздевали каждую глазами и, сделав свой выбор, пренебрежительно кидали: «Пшли, что ли?» Один такой немедленно нарисовался перед Танькой. Он грубо схватил ее повыше локтя и потащил на площадку. Танька вырвала руку. Парень томно, как бы нехотя, обложил ее трехэтажным и в раскоряку направился выбирать другую партнершу. Больше Танька на танцы не ходила. Первые месяцы она жила в комнате с Нинкой из Выползова и Вологодской Нелькой. Те любили жить широко, весело, с музыкой, вином и мужиками. Поначалу Танька участвовала в их мероприятиях, подсаживалась к столу, выпивала рюмочку-другую портвейна, танцевала с кавалерами соседок, пока тех не развозила, и они не начинали вести себя, как парни в клубе. Тогда Танька брала книжку и уходила в комнату отдыха или на кухню. Нередко какой-нибудь назойливый ухажер доставал ее и там, и тогда Танька стучалась в келью. Ее впускали и тут же запирали дверь. Кельей на их этаже называли 208-ю комнату. Здесь особняком от всех жили две подружки – Оля и Поля. Обе низкорослые, плоскогрудые, кривоногие и удивительно высоконравственные. После работы они запирались на ключ, выходя только на кухню и в туалет. Смотрели взятый на прокат телевизор, вязали, играли в шашки. Разговоры их делились на светские: кто с кем гуляет, кто как на кого смотрит, производственные: кто сколько наработал и кому сколько заплатили. И профессиональные: о выкройках и кулинарных рецептах. Книг они не читали. Музыку слушали только по телевизору и презирали всех мужчин, за исключением Валерия Ободзинского. С ними было спокойно, но нестерпимо скучно. И все же, тщательно все взвесив, Танька собрала вещички и, заручившись согласием Оли и Поли, перебралась в келью. Мужчины, окружавшие Таньку, не вызывали у нее никакого интереса. Знакомые ей сверстники были почти все ниже ее ростом, грязные, прыщавые, с длинными сальными волосами, по-идиотски развязные или дебильно застенчивые, умеющие связать два слова разве что цепочкой матерной ругани, тупой и однообразной. Мужики постарше, те, что уже отслужили в армии, были немногим интереснее, может, говорят поскладнее, зато и пьют больше. И все чем-то похожи на Виктора. И от всех несет потом, перегаром, невымытыми ногами. Неужели же Андрей Болконский, Артур Овод или тот другой Артур из «Алых парусов», благородный Скоромуша, отважный капитан Кольцов, ну, на худой конец Пьер Безухов? Неужели все они только выдумка писателей? Спрашивала она себя, бродя по улицам. «Черт возьми, ну и корма!» — произнес позади нее восхищенно насмешливый мужской голос. «Девушка, вы сегодня что делаете?» Она вспыхнула, развернулась, готовая дать отпор очередному хаму, да так и застыла с открытым ртом. Перед ней стоял высокий, красивый мужчина, лет 35, в кожаном пиджаке, в очках со стальной оправой, с аккуратной каштановой бородкой. Но Танька остолбенела не от его внешности. Увидев перед собой ее еще детское, пухленькое, пылающее гневом личико, этот холеный красавец вдруг покраснел, смутился, отвел глаза. «Извини меня, девочка», — пролепетал он. «Вы всегда так знакомитесь с девушками?» — неожиданно для себя сказала Танька. «Вообще-то нет», — сказал мужчина. «Разрешите представиться. Ковалев Евгений Николаевич». «Татьяна Валентиновна», — сказала Танька и добавила. «Ларина». Ей ужасно не хотелось называть этому человеку свою неблагозвучную фамилию. И она сказала первое, что пришло ей в голову. «Совсем как у Пушкина», — улыбнулся Ковалев. «Не совсем. У Пушкина Татьяна Дмитриевна». «О, вы знакомы с Онегиным? Похвальное и редкое явление». «Что ж, барышня Татьяна, позвольте угостить вас мороженым». В кафе на Садовой они сели за столик и разговорились. Точнее, говорила Таня. А Ковалев ограничивался репликами и вопросами. И все у него получалось как-то уместно, своевременно. Он прочно взял нить разговора в свои руки, сам в нем почти не участвуя. Глядя в его доброе открытое лицо, в глаза с ласковым прищуром, слушая его бархатный голос, она вдруг рассказала этому незнакомому человеку все. И о детдоме, и о жизни своей в Хмелицах, о парализованной старухе, о работе на стройке, об общежитии и подругах, о матери своей, о Лизавете с Виктором, о заветной тетрадочке, о своих мечтах и заветных мыслях. Когда она призналась ему, что вовсе не Ларина, а Приблудова, он только улыбнулся и заметил: «Я тоже не Онегин. Хочешь, я покажу тебе настоящий Ленинград?» «Хочу». Стояли теплые белые ночи. Они вышли на полупустую в этот вечерний час Садовую. Ковалев взял Таню за руку и повел ее на Невский. Они дошли до Адмиралтейства, свернули на Дворцовую, посмотрели на Зимний дворец. По набережной прошли до Медного всадника и вышли на Исаакиевскую площадь. Теперь говорил Ковалев, а Таня лишь вставляла реплики. Он рассказывал ей о зданиях и памятниках, вспоминал связанные с ними легенды, стихи. Он говорил так интересно, что Таня слушала, затаив дыхание, целиком поглощенная рассказом, и только раз поймала себя на мысли, что он, наверное, работает экскурсоводом. Перед ней открывался другой Ленинград, новый и одновременно почему-то знакомый, родной. Потом она поняла, откуда возникло это чувство. увиденное наложилось на то, что она еще в хмелицах видела иногда по телевизору, и то, что являлось ей потом в грезах: ажурные мосты, широкие улицы со светлыми дворцами по сторонам, могучая река, еле слышный запах моря. Наложилось и совпало. Таня поняла, что теперь никогда-никогда не покинет этот волшебный город. Ковалев проводил ее до самого общежития и уговорил заспанную вахтершу, которая наотрез отказалась было впускать Гулёну в половине третьего ночи. Поднимаясь по лестнице, Таня с ужасом сообразила, что не взяла у Евгения Николаевича ни телефона, ни адреса. А вдруг он больше не захочет увидеться с ней?